Юлия Герман. Любимая игрушка барона. Аннотация. Зачем меня сюда привели? Отпустите, я все отдам. Слишком много слов. Ты должна быть молчаливой, голой и покорной. Я и так долго ждал, когда окажусь в тебе. Мне сказали, что я буду просто играть. Вжалась в стену. Здесь я решаю, кто и что будет делать. «И что же вы хотите?» «Тебя», — пронзил горящим взглядом. «Ты готова играть за роялем голой 500 рабочих дней, чтобы погасить долг отца?» «Нет». «Предлагаю скостить этот срок до 45 дней. 500 000 за целку в качестве подарка мне на день рождения. И каждый новый день, что ты сумеешь удержать мое внимание, по сотне. Выбора у тебя нет. Или я стану твоим покровителем, или останешься отрабатывать долг в борделе. Меня украли бандиты прямо с поминок родителей. Отец остался им должен, и теперь я должна отрабатывать его долг, играя за роялем, в чем мать родила. Но меня захотел он, тот, кого все боятся, тот, в чьих руках человеческие жизни. И теперь он хочет поиграть. Со мной, своей любимой игрушкой.